Заключение. Итак, дорогой слушатель, подытожим все сказанное. Почему они все голые? Потому что обнаженное тело — это вызов для любого творца, любого времени, любой страны. Показатель его мастерства. Даже на пороге третьего тысячелетия лишь хорошее академическое ню связывает нас с классиками. И этот навык продолжает цениться. Нет ничего сложнее и авторитетнее для художника, чем умение изобразить наготу так, чтобы мы, зрители, ей поверили. Потому что обнаженное тело — это просто очень невероятно красиво и волнующе. У каждой эпохи и каждого мастера своя красота, но она есть всегда. Чтобы ее увидеть, нужно смотреть на произведение искусства глазами его современников. Именно изображенная нагота всегда вызывала и продолжает вызывать самые сильные эмоции у публики. Потому что обнаженное тело — это символ большого пути, который прошло человечество в плане отношения к самому себе, от обожествления собственной наготы до стыда за нее. Потому что обнаженное тело — это не всегда только про тело. Это еще и лучший способ рассказать о внутреннем мире человека, о тех чувствах и эмоциях, которые он умеет переживать и испытывать. Любовь, страх, радость, боль и так далее. Потому что обнаженное тело — это всегда современно. Тысячелетия назад анатомия человека была устроена так же, как и сегодня. Тайна всякого сильного ню в том, что в какую бы эпоху оно ни родилось, оно остается актуальным и сейчас, не устаревая, не выходя из моды. Потому что как можно выразить понятие «жизнь» полнее, чем через обнаженное человеческое тело? В каждом статичном изображении ногого человека на холсте или в мраморе мы ощущаем созвучное нашему биение сердца, дыхание, напряжение мышц. Мы видим их живыми и настоящими. А что может быть важнее жизни?